и вы не делаете различия для ума, образования, гения? Нет, разве все это не дар природы? Разве справедливо было бы наказывать того, кого судьба одарила меньше? Разве разум и общество не должны компенсировать неравенство, созданное слепым случаем? Разве тот, кого гений делает более полезным, недостаточно вознагражден удовлетворением, которое он испытывает? Если бы мы хотели проводить различия, то это было бы в пользу самых тяжелых профессий или работ, чтобы в известной мере вознаграждать и поощрять занятых ими работников. Одним словом, наши заботы делают врача настолько уважаемым и настолько счастливым, насколько это возможно. Почему же будет он жаловаться на то, что сапожник так же счастлив и уважаем, как и он? Хотя воспитание в достаточной мере внушает всякому желание быть наиболее полезным общности, все же, чтобы возбудить полезное соревнование, всякий рабочий, желающий из чувства патриотизма больше, чем он обязан, или делающий в своей профессии полезное открытие, пользуется особым почетом, или получает публичное отличие, или даже всенародные почести. А лентяи? Лентяи? Мы таких не знаем. Как могут они быть, когда труд так приятен, когда праздность и ленность у нас в такой же степени позорны, как воровство в других странах? Следовательно, не правы те, кто говорит, как я слышал во Франции и Англии, что всегда будут пьяницы, воры и лентяи. Они правы, поскольку речь идет об общественном строе этих стран, но это неверно по отношению к строю Икарии. Продолжительность рабочего дня, которая сначала составляла от 10 до 18 часов, постепенно сокращалась и теперь установлена 7 часов летом и 6 часов зимой, от 6 или 7 часов утра до часа пополудни. Ее будут сокращать и дальше, постольку, поскольку это будет возможно, если новые машины заменят рабочих или сокращение производства, например, построек, сделает ненужным труд большого числа рабочих. Но продолжительность труда, вероятно, теперь достигла минимума, потому что если некоторые отрасли производства сократятся, то вместо них будут возникать новые отрасли, тем более, что мы будем постоянно работать над тем, чтобы расширять наши потребности. Так, например, в прошлом году новая мебель была прибавлена к старой, и так как понадобилось 100 тысяч рабочих, чтобы доставить эту мебель всем семьям, то эти 100 тысяч рабочих были завербованы из рядов трудящегося народа, и общая продолжительность рабочего времени была увеличена на 5 минут. В каждой семье женщины и девушки выполняют вместе все домашние работы от 5 или 6 часов утра до 8,5, а от 9 часов до часа пополудни они работают по своей профессии в мастерских. Конечно, все беременные или кормящие женщины освобождены от работы. Именно так. И даже женщины, находящиеся во главе семьи, освобождены от работы в мастерских, потому что забота о семье и доме есть тоже полезное занятие для республики. Все рабочие каждой профессии работают вместе в огромных общих мастерских, где во всем своем блеске обнаруживается проницательность и разум нашего правительства и народа. Я посетил несколько мастерских, вызвавших мое глубокое удивление. Не правда ли это великолепно? В особенности следует посмотреть женские мастерские. Видели ли вы их? Нет. Так вот, я попрошу разрешения, и мы пойдем осмотреть ту мастерскую, где работает моя младшая сестра Целиния, или ту, где работает Карилла. И вас не удивит совершенство наших мастерских, когда вы вспомните, что план каждой из них был установлен после конкурса, после совещания с рабочими данной профессии, учеными и всем народом. Передвижные и портативные мастерские для всех работ, которые выполняются на открытом воздухе, представляют равным образом все возможные удобства, как вы увидите сами, потому что мы приближаемся к мастерской для обработки камня, которую я хотел вам показать. Это была целая улица в процессе постройки. 500 или 600 рабочих разного рода работали там.